Когда он быстро говорит, он прямо неприятен, с удовлетворением думает Штейнбах. Он смотрит на брюнетку. Она широко и спокойно улыбается ему. «А художественный театр?» «Я предвидел ваш вопрос, барон, но он исключительно для драмы. К тому же у него направление реалистическое. Он возвращается к нему после долгих исканий. За эти 10 лет он не показал нам такой вещи, как Пер Гюнт. Работая над Чеховым и Гоголем, он проглядел «Шлюк и Яу», одну из лучших пьес Гауптмана. Он дал нам так мало из Меттерлинка, и то, что он дал, было так слабо. Почему мы не видели Аглавены и Селизетты?» Штейнбах закрывает глаза со страдающим лицом. «Семь спящих принцесс, сестры Беатричи, Мон Иванны, Соломеи. Всего, что за границей, делает эпоху в искусстве. Мы должны быть аукурант всего. Почему русское общество до сих пор не научилось ценить искусство? Разве есть у него эстетическое миросозерцание?» «О, Господи!» – невольно срывается у Семена Николаевича. Он вскакивает и начинает ходить по комнате. Брюнетка высоко поднимает брови и следит за его фигурой и жестами. Но Гарольд великолепен. Он не замечает негодования. Жизнь входит в берега, но душа современника, привыкшая к остроте ощущений, коснувшаяся последних граней, познавшая трагизм, уже не может довольствоваться тем, что предлагали ей вчера. Все должно быть построено заново, не только жизнь, но и искусство. Обратите внимание, кого сейчас любят, кого читают. Это гибель старых богов. Мы идем им на смену. Кто это вы? Мы носители и творцы новой красоты, спокойно отвечает Гарольд. Он холодно выжидает реплики, сощурившись и рассматривая группу Родена. «Мы хотим поднять искусство выше традиций, партий, формул, программ, предрассудков. Если бы Оскар Уайльд знал, в каком пренебрежении именно у нас в России находится красота, на какую жалкую служебную роль обречено искусство, он поставил бы крест на славянах». «Вы, конечно, стоите за так называемое «чистое искусство», с иронией спрашивает Семен Николаевич. «Из какой трущобы ты вылез?» — говорит улыбка Гарольда. «Не понимая ни вашего вопроса, ни вашей усмешки», — медленно возражает он. «Я слышал, что в 60-е годы отвергали Пушкина. Это вам не смешно теперь? Или вы серьезно думаете, что у искусства могут быть какие-нибудь цели, что оно нуждается в оправдании?» «Извините», — резко бросает Семен Николаевич, — «я рос под влиянием Салтыкова. О нем вы, может быть, не слыхали?» «Послушайте, Семен Николаевич», — вмешивается хозяин, — «вы правы, я им мало интересовался, для нас он анахронизм». «Ну, в таком случае мы говорим на разных языках». «Я это почувствовал с первой минуты. Мне дико повторять здесь, в присутствии барона, те азбучные истины, что 15 лет назад были уже высказаны в печати». «Декадентами», — любезно подхватывает Штейнбах. «Да, вернее, той группой новаторов, которые первые дерзнули восстать против кружковщины и ее иго, душившего таланты, которые решили освободить художника от рабства партийности. Их хотели тогда стереть с лица земли, как изменников, или похоронить заживо, как Фета и Тютчева. Но они были слишком крупны и не одиноки. У них были публицисты, свои журналы. Они упорно боролись и победили, наконец, равнодушие публики. Кто не считается с ними? Мы все обязаны им нашей свободой творчества, правом быть самим собою». Семен Николаевич, раскачиваясь на каблуках и крутя бороду, глядит на Гарольда с нескрываемой насмешкой. «Послушать вас, выходит, что у нас были дебри дремучие до 90-х годов, а искусство началось только с них, ваших предтеч и пророков? Таланты были, но не было дерзновения. Кто 25 лет назад не был под гнетом партийности? Кто смел писать о любви, о закатах, о лунном свете, об осеннем лесе? Излить в стихах или картине свое настроение, отразить свое «я», когда на лицо были готовые сюжеты, новобранцы, арестанты под конвоем, ссыльные в этапе, сбор недоимок». Семен Николаевич всплескивает руками. «Простите меня, но какое невежество. Вы говорите о передвижниках, да ведь они сами были яркими протестантами, боровшимися с академической рутиной, они сказали новое слово. С рутиной боровшиеся, заметьте, но не с кружковщиной. Нужен был гений Репина, чтобы сорвать эти цепи и объявить себя свободным». «Это нонсенс!» – страстно кричит Семен Николаевич и бьет себя в грудь рукою. «Художника нельзя оторвать от эпохи, он является ее выразителем. Чего стоит писатель, который глух и слеп, который не охвачен жаждой борьбы, он ничто. Позвольте мне вернуться к делу. Мы, горсть молодых литераторов, художников и артистов, решили основать новый театр и назвать его студией. Он действительно должен быть школой, выразителем новых принципов. Это революционное дело». «Ба!» — срывается у Семена Николаевича. «Устои здесь крепкие. Надстройки, как говорится, в теперь забытых брошюрах, шли годами, надо много веры». «И много денег», — перебивает Семен Николаевич, с усмешкой подходя к столу. «И много денег, вы совершенно правы. Нам нужны сотни тысяч. Ого! Нам нужны два театра в столицах и филиальное отделение в провинции. Особенно важно бороться с провинцией, где до сих пор продолжают видеть в литераторе пророка и учителя жизни». Штейнбах чувствует на себе влюбленные глаза женщины. Это его странно волнует. Не потому, что она нравилась ему, о нет, но это любовница Гарольда.